По убытии Андрея я несколько раз вызывал представителя по рации. Безуспешно. Рация шипела, как рассерженная гадюка. Представитель стоически молчал. «А-а-а!» — озарился я. «Может, глушилка все подряд глушит? И радиостанции тоже?» «Вот это не скажу», — Федя пожал плечами. «Я эту станцию вижу первый раз в жизни. Так что надо смотреть характеристики. Кстати, очень может быть, что нас через нее сейчас слушают. Так что следите за речью. Так, на всякий случай». Отчаявшись связаться с представителем, я высунул голову в окно и приступил к вещанию в первобытном формате. «Александр Иванович, отзовитесь, дорогой вы наш! Александр Иванович! Иваныч, ау!» «Хорош блеять!» — сердито пробурчал Федя. «Хотел бы отозваться, давно бы подал какой-нибудь знак». И тотчас же, словно Федина замечание неведомым образом дошло до адресата, нам был ниспослан этот самый знак. Вся техника в округе, примолкшая некоторое время назад, одновременно завелась и пришла в движение. Разноголосый рев моторов, побаловав нас несколько минут механическими руладами, начал вдруг постепенно отдаляться. Вместе с тем в небе вновь возник мерный рокот винтов, жужжание и негромкий гул, сопровождавший нас по пути сюда. «Не понял», — удивился Федя. «Воздух ожил. Моторы? Они что, снимают блокаду?» «Их инженер сказал, что надо отвезти людей подальше», — вспомнил я. «Для безопасности». «Да это понятно, но чего же раньше-то не отводили? Сидели, сидели, как будто ждали какой-то команды». «Дмитрий, ответьте!» — неожиданно позвала рация голосом представителя. «Ну, слава богу!» Я схватил рацию и торопливо ответил. «А где вы там пропали? Мы тут уже и не знаем, что думать. Что у вас там происходит?» «Дмитрий, вы меня хорошо слышите?» Голос представителя звучал отчетливо, но тон у него был такой, словно его только что уволили без пенсии. «Да-да, слышу прекрасно. Что там у вас стряслось?» «Слушайте внимательно. Титов Александр Евгеньевич, 1988 года рождения. Взяли его у третьего объекта, то есть возле спортклуба «Газоват». В настоящий момент активно дает показания. Думаю, вы люди взрослые, понимаете? Героизм здесь не работает. Так что мы знаем все. Дмитрий, вы поняли, что я имею в виду? Дмитрий!» А я от неожиданности онемел и медленно присел на жесткую койку инвалида Володи. Ноги вдруг стали ватными, навалилось давно забытое ощущение беспомощности и безысходности. «Дмитрий, ответь!» — хрипло скомандовал Федя. «Да, да, я слушаю. Дмитрий, передайте вашему новому другу, что его секретарь арестован при выходе из Заревостока, и у него изъят ноутбук с большим массивом данных. Дмитрий!» «Да, да, я слушаю. Дмитрий, больше объектов у вас нет», — продолжал убитым голосом излагать представитель. «Конференции не будет, вертолетов тоже. Никаких условий, никаких требований. Просто складывайте оружие и выходите с поднятыми руками. У вас есть время до полуночи. Дмитрий». Я молчал. Никак не мог прийти в себя. Казалось мне, что это какое-то чудовищное недоразумение, что сейчас все пройдет, рассосется, утрясется. «Дмитрий, а ты передал своему руководству, что у нас тут есть в спортзале?» Федя отнял у меня рацию и вступил в переговоры. «Это Федор?» — уточнил представитель. «Это твоя смерть, дурачок», — глухо ответил Федя. «Ты что думаешь, у нас не хватит духу рвануть этот гадюшник?» «Рвите», — неожиданно разрешил представитель. «Не понял», — опешил Федя. «Что ты сказал?» «Я сказал, рвите», — повторил представитель. «Слышь ты, дубина, ты чё, бухой, что ли?» — гневно воскликнул Федя. «Ты чё только что сказал?» «Я трезв», — не меняя тона, ответил представитель. «У вас время до полуночи. Если вы не выходите с поднятыми руками и без оружия, ровно в полночь по Дюсш начинают работать танки и авиация. Все, конец связи». «Думаю, они просто давят на нас», — угрюмо сказал Федя после продолжительного молчания. «Никто не станет валить такую толпу». «Я предупреждал», — напомнил Агрза. «Пошел вон!» — рявкнул Федя и, грубо вытолкав Агрзу в коридор, позвал. «Леха, проводи товарища в зал и позови Андрея». «Что, все так плохо?» — дрожащим голосом спросила Ленка. «Прости, родная, сорвался», — покаялся Федя. «Достал этот мерзкий старикашка. Ты не думай, все нормально, все под контролем. Прорвемся». Пришел Андрей. Довели суть разговора с представителем, обсудили обстановку. «Мне кажется, они гонят». Немного подумав, Андрей поддержал Федину точку зрения. «Никто не будет долбить по такой толпе, тем более здесь такие люди сидят». «В общем, они на нас давят», — подытожил Федя. «Думают, что не выдержим и сломаемся». «А если не давят?» — усомнилась Ленка. «Мы что, не знаем, на что они способны, когда речь идет об их шкурных интересах? Да маму родную убьют». «А ты поговори с ним», — Андрей кивнул на рацию. «Спроси, как они собираются списывать такую толпу высокопоставленных вельмож? А мы послушаем, какие сказки он нам расскажет». «Александр Иванович, подойдите, разговор есть», — позвал я, взяв радиостанцию. «Не могу», — отозвался представитель. «Я уже выехал за пределы зоны безопасного удаления». «Очень интересный разговор», — продолжал настаивать я. «Тут такой вопросец возник». «Не могу», — повторил представитель. «Дана команда вывести всех людей за пределы зоны безопасного удаления, и мы как раз сейчас этим занимаемся». В самом деле, звуки массово убывающей техники за это время значительно удалились от Дюсш и теперь были едва слышны. Зато стал хорошо слышен воздух, рокот винтов и гул самолетов. «Интересно, они что, по кругу летают?» — забывшись, пробормотал я. «Истребители ведь не могут стоять на месте. Это же не вертушки?» «Хорош там бормотать», — буркнул Федя. «Не идет, фиг с ним. Так, поговори, по станции». «Александр Иванович, я слушаю. Расшифруйте в двух словах, что вы имели в виду, когда сказали, что если мы не сдадимся, то по школе будут работать танки и авиация. Это что, идиома такая?» «Да, тут я несколько исказил информацию», — признался представитель. «Вот видите, — обрадовался я, — я же говорю, что-то тут неправильно. Любой, кто попробует без команды выйти из школы, получит с воздуха из ГШ-23, — пояснил представитель. «При попытке прорыва на транспорте воздух отработает ракетами. А вот уже, собственно, по школе будут работать танки. Только танки. 2 единицы. «Упс! Нормальное такое уточнение». «Гонит», — неуверенно сказал Федя. «Да ни хрена не гонит», — злобно крикнула радиостанция. Вы, блядь, забыли, в какой стране живете? Тут до БД хуячили за всю мазуту, когда вам там в полном составе парламент заседал. А уж по вашей вшивой школе, где два десятка продажных старперов и кучка мелкой пристяжи, просто так здрасте ебанут. На какое-то время воцарилось молчание. Все были ошарашены этим неожиданным приступом безысходной злобы. Вернее, не самим приступом, а тем, что допустил его человек, которому на нас, по логике, глубоко плевать. Более того, этот человек — наш враг.